Глава 5. Плаванье. Чарльз озабоченно нахмурился и покачал головой. «Мастер, там появилось множество новых знамен». За 6 лет, проведенных в Крайде, цуренийский рапт Шокочекала, которого Арута нарек Чарльзом, стал умелым охотником и следопытом, полностью оправдав ожидания главного егеря герцогства Мартина. Скрытые густыми ветвями деревьев, Чарльз, Мартин и Гаррет не сводили взоров с лагеря Цурани в глубине долины. Гаррет с невольным восхищением взглянул на Чарльза и едва слышно присвистнул. «Глаз у тебя, как у сокола. Я так едва различаю их шатры и палатки». Чарльз пожал плечами. «Ничего особенного. Мне ведь хорошо известно, на что стоит обратить внимание». «Что означает появление новых знамен?» — спросил Мартин. «Плохие новости, мастер. На всех этих флагах — гербы родов, состоящих в партии Синего Колеса, которая отказалась от участия в войне после осады Крайда. Выходит, в Высшем Совете снова произошли серьезные перемены, военный альянс восстановлен. И весной, нам, боюсь, следует ожидать новое наступление Цурания». Мартин махнул рукой и отступил назад. Повинуясь этому безмолвному приказу, спутники последовали за ним. Разведчики отошли на несколько ярдов вглубь леса и уселись под большим дубом. Мартин вынул из заплечной сумки 3 куска вяленого мяса. Подъем на высокие холмы серых башен истощил силы следопытов. Все они устали и проголодались. «А где же новые отряды?» — спросил Мартин, вгрызаясь в жесткую оленину. «Почему здесь появились столько знамена?» «Солдаты останутся на Келеване до весны», — ответил Чарльз. «А когда в Принцессином саду распустятся первые крокусы, войска переправят сюда, в долину». Внезапно неподалеку раздался странный высокий звук, напоминавший одновременно свист, стон и шипение. «Чуджайна», — шепнул Чарльз. «Нам надо немедленно скрыться». Мартин кивнул и, впрыгнув на развилку дубового ствола, протянул руку Гарриту. Вскоре все трое затаились у самой вершины огромного дерева. Еще не облетевшая листва скрыла их от взоров преследователей. Через несколько минут под деревом, шелестя опавшими листьями, уже бродили 6 гигантских муравьев. Командир отряда высоким скрипучим голосом отдавал приказания солдатам. Все тщательно осматривали землю и настороженно принюхивались. Когда они заспешили назад к лагерю, Мартин шепотом спросил Чарльза. «Как ты думаешь, они обнаружили наши следы?» «Боюсь, что да. Нюх у них довольно тонкий. Смогут они догнать нас в лесу?» «Сомневаюсь, но все же...» В это мгновение со стороны цуранийского лагеря послышался собачий лай. «Собаки!» — с ужасом прошептал Гаррет. «Уж они-то смогут нас выследить!» — сказал Мартин. «Спускаемся на землю и бежим отсюда!» Он спрыгнул с дерева и бросился бежать к полузаросшей тропинке, по которой нынешним утром их проводили сюда гномы. Около получаса охотники мчались сквозь лесные заросли, прислушиваясь к лаю преследовавших их собак и топоту ног цуранийских воинов. Внезапно лай сменился радостным заливистым визгом. «Они взяли след!» — в отчаянии вскрикнул Гаррет. Мартин ускорил бег. Миновав широкую поляну, он свернул вправо. Вскоре охотники оказались на берегу неглубокого ручья. «Хорошо, что я услыхал журчание, когда мы пробирались сюда», — сказал Мартин. «Но пройдя по воде, мы сможем выиграть всего несколько минут, ведь они обыщут оба берега выше и ниже по течению». Чарльз загадочной улыбкой покачал головой и вынул из поясной сумки небольшой туго перевязанный кожаный мешочек. Распустив тесемки, он стал осыпать землю возле ручья каким-то темным порошком. Гаррет принюхался. Глаза его внезапно наполнились слезами. Он зажал нож, чтобы не чихнуть, и с восхищением пробормотал. «Да ведь это же перец! Ну и молодчина наш, Чарльз!» Цурани смущенно улыбнулся. «Ох, и задаст же мне мастер Мигар за то, что я без позволения взял это на кухне. Но я решил, что молотый перец нам не помешает. Теперь мы без труда уйдем от погони. Чуджайные собаки после такой понюшки на много часов потеряют чутье». «Двигаемся вверх по течению», — приказал Мартин. Разведчики вошли в ручей. Когда их преследователи выбежали на берег, Мартин, Гаррет и Чарльз находились уже в нескольких ярдах выше по течению горного потока. Не выходя из воды, Мартин ухватился ладонями за толстый сук дерева, нависший над ручьем. Подпрыгнул и перекинул на ветвь свое сильное, мускулистое тело. Примеру его последовали Гаррет с Чарльзом. Вскоре, перебираясь с дерева на дерево, все трое оказались в глуши леса. Мартин оглянулся и прислушался. Убедившись, что цурани потеряли их след, он заспешил к тропинке, которая изменилась вниз вдоль склона серых башен. Ученики, неслышно ступая, последовали за ним. В Крайде снова пришла осень, уже 8-я с начала войны. Стоя на башне замка, Арута наблюдал за строителями, восстанавливавшими городские постройки. В Крайде вернулось большинство его жителей. За последние несколько лет вражеские отряды редко предпринимали набеги на город и его окрестности. При мысли об этом на чело принца внезапно набежала тень. В свои 27 лет он стал опытным солдатом, повидавшим такое, что и во сне не приснилось бы многим из прославленных военачальников королевства. И теперь опыт и знания, приобретенные им за истекшие 8 лет войны, безошибочно подсказывали ему, что противник медленно, но неуклонно приближается к победе. Аруто вздохнул. «Осень нынче ранняя». Принц обернулся. Погрузившись в свои думы, он не услыхал, как на башне поднялся сквайр Роланд. Сдержанно кивнув ему, Аруто сквозь зубы процедил. «И зима будет ранней. А что ожидает нас весной? О том ведут лишь боги». «Длинный лук еще не вернулся?» — спросил Роланд. Аруто помотал головой. «Этот Мартин...» Начал было он и осекся. «Что, Мартин?» — с улыбкой спросил Роланд. «Вы беспокоитесь о нем и его людях, ваше высочество?» «Разумеется. Хотя если кто и способен подняться на Серой башне, миновав сторожевые посты неприятеля, и разглядеть, что творится в его лагере, а затем невредимым вернуться в замок, то это, разумеется, наш Мартин и оба его подручных». «Длинный лук знает свое дело?» — кивнул Роланд. «Но зато никто толком не знает, что за человек сам Мартин Длинный Лук», — с кривой улыбкой заключил принц. «Мне кажется, что проживя на свете даже эльфийский век, мне не удастся раскрыть его тайну. Знаешь...» Но не закончив фразы, принц внезапно сменил тему, по-видимому, пожалев о том, что в который уже раз разоткровенничался с Роландом о Мартине. Сдержанный и замкнутый по натуре, Аруто привык никому не поверять своих тревог и сомнений. «Что нового твоего отца, Роланд? Ведь нынче голуби доставили почту из Тулана». Сквайр вздохнул. «Да, ваше высочество. Я получил письмо от родителя. Он срочно вызывает меня к себе. Боюсь, мне придется спешно покинуть Крайди». «Что же приключилось с бароном Толбортом?» «Он упал с лошади и сломал ногу. Отец никогда не был хорошим наездником. Помню, когда я был еще ребенком и жил дома, он тоже улетел из седла. Правда, в тот раз от падения пострадала его рука». «Тебе в любом случае пора проведать родных. Сколько лет уже ты не был дома?» «Давно, ваше высочество. Но ведь я был нужен здесь, на границе герцогства, где много лет кряду шли сражения. А кроме того, есть и другие причины». Аруто с улыбкой кивнул. «Ты уже сказал королине о своем отъезде?» «Пока нет, я еще успею это сделать. Ведь теперь, когда между Крайди и Туланом стоят суранийские войска, мне придется добираться до моря. А снарядить корабль — дело непростое». Со сторожевой башни послышался крик часового. «Разведчики! Вы же разведчиков!» Принц и Роланд взглянули в сторону леса. Когда три фигуры, облаченные в зеленые куртки охотников, приблизились на достаточное расстояние, Аруто с облегчением пробормотал. «Это длинный лук и его ученики. Хвала небесам, все целы и невредимы». Принц поспешно спустился с башни в замковый двор, навстречу прибывшим. Роланд последовал за ним. «Приветствую вас, ваше высочество!» С поклоном проговорил Мартин. «Рад видеть вас всех!» — улыбнулся Аруто. «Что нового?» Мартин принялся рассказывать ему обо всем, что им удалось увидеть в лагере неприятеля. Но принц, нахмурившись, вскоре прервал его нетерпеливым жестом. «Лучше побереги силы для доклада на экстренном совете, Длинный Лук. Роланд, разыщи отца Тули, Фенона и Амоса Траска. Пусть соберутся в отцовском кабинете». «С вашего позволения, ваше высочество!» Промямлил Гаррет, бросая красноречивые взгляды в сторону кухни. Аруто обернулся к нему. «Мы с Чарльзом и мастером Мартином, то че же последуете туда же?» Строго сказал принц. «Нам нужен подробный отчет всех очевидцев». Чарльз и Гаррет, много часов подряд мечтавшие об отдыхе и горячей пище, уныло кивнули. А Мастрас сердечно улыбнулся Мартину и закивал кудлатой головой. Охотник нравился ему. Старый морской волк умел ценить в людях бесстрашие, независимость и прямодушие. Длинный лук в избытке обладал всеми этими качествами. Сам Амос за годы, проведенные им в Краде, снискал доверие расположению принца Аруто и стал одним из его главных помощников. Заметно постаревший Фенон и отец Тули заняли свои места за круглым столом. Последним в кабинет герцога вошел Аруто. Поприветствовав собравшихся, он обратился к Мартину. «Расскажи нам о результатах вашей вылазки, Длинный Лук». «Мы трое поднялись на вершину Серых Башен, и оттуда наблюдали за главным лагерем Цурани», — сказал Мартин. «Ты умудрился одной фразой пересказать содержание целой саги!» — восхищенно вставил Амос. Проигнорировав это замечание, Мартин кивнул в сторону Чарльза, стоявшего у двери. «Пусть лучше он объясняет вам смысл увиденного нами. Если бы не Чарльз, мы с Гарретом многого не смогли бы рассмотреть, а значение остального не поняли бы». Бывший цуранийский раб подошел к столу и с поклоном проговорил. «Ваше высочество, судя по всему войскам королевства, следует готовиться к новому наступлению противника будущей весной». «Откуда тебе это известно?» — подозрительно спросил Фенон. Он по-прежнему относился к охотнику Цурани с изрядной долей недоверия. «К ним что же, прибыло большое подкрепление?» Нет, мастер Финун. Воины новых армий вступят на вашу землю не раньше весны. Но над шатрами подняты знамена тех кланов, что примкнули к военному альянсу. А ты уверен, что этих знамен не было здесь раньше? Конечно, уверен, мастер Финун. Ведь раньше мой клан, Хунзан, поддерживал партию Синего Колеса, который участвовал в войне 6 лет тому назад, а затем вышел из альянса. Я не знаю, как стратегу удалось вновь склонить предводителей кланов, по-прежнему состоящих в этой сильной партии, к походу против королевства. Подобные вопросы решает Высший Совет. Во время его заседаний главы родов и кланов заключают и расторгают союзы, вступают в различные партии или покидают их ряды. У нас это именуют Играми Совета. Партия Синего Колеса — одна из старейших в Цурнуане. Она не так многочисленна, как партия войны, главой которой является сам стратег, или имперская. Однако она все же очень влиятельна в политике государства. Со времени осады замка я ни разу не видел на вашей земле ни воинов из тех родов и кланов, что составляют партию Синего Колеса, ни их знамен. Я уверен, что новый альянс, который главы рода заключили со стратегом, результат сложнейших политических комбинаций и интриг. Словом, все решили Игры Совета. Финон нахмурился и пробормотал. Неужто мы должны поверить, что стратегия противника в этой войне зависит от политических игр и амбиций нескольких людей? Чарльз закивал головой. Именно так все и обстоит, мастер Финон. Те, кто всегда поддерживал стратега, его партию, клан, наверняка в силу различных комбинаций приобрели большой вес в Совете, иначе им не удалось бы склонить Синее Колесо к этому новому альянсу. Отец Толи, часто беседовавший с тремя пленными Цурани, и потому лучше других осведомленное положение дел в Империи, с тяжелым вздохом подытожил. Выходит, все маневры этого Синего Колеса были продиктованы одним лишь желанием добиться большего веса в Совете, а о войне как таковой главы этих партий почти не помышляли. Чарльз улыбнулся. «Вы лучше других постигли смысл Игр Совета, Святой Отец». Финон развел руками. «Невероятно. Тысячи солдат погибают из-за глупых амбиций нескольких политиков. Если позволите, я приведу вам один пример воинской доблести, как мы, Цурани, ее понимаем». С усмешкой предложил Чарльз. «Изволь». Подал голос Арута, все это время нервно теребивший край скатерти.